1908. Был март, и дул ветер. Впрочем, он не дул. Он рвал и хлестал. Он был так жесток, так несносен. Он не только выбеливал щеки и покрывал красными пятнами носы. Он задирал юбки, выставлял на показ толстые ноги, заставлял штанины облеплять костлявые голени. В нем не было плавности, полноты. Он скорее напоминал серп, но не тот, что жнет колосья во благо, а тот, что губит, наслаждаясь бесплодной пустотой. Одним порывом он стирал цвет, отнимал его даже у полотен Рембрандта в Национальной галерее, даже у роскошного рубина в витрине на Бонд-стрит. Один порыв, и все обесцвечено. Если где и была родина у этого ветра, то на собачьем острове, среди консервных банок, сваленных рядом с серой ночлежкой на окраине грязного города. Собачий остров, часть Ист-Энда в излучине Темзы, с 1802 года и до 40-х годов 20 века, район доков и рабочих трущоб. Ветер взметал гнилые листья, даря им еще одну судорогу тленного существования, издевался над ними, высмеивал их, однако ему нечем было заменить свои осмеянные жертвы на их опустевшем месте. Они падали на землю. Бесцельный и бесплодный, визжащий от восторга разрушения, он мог лишь сдирать кору, сбивать цветы, обнажать голую кость, гасить свет в окнах, загонять пожилых господ глубже и глубже в пахнущие кожей пазухи клубов, а пожилых дам с пустыми глазами и дряблыми щеками обрекать на безрадостное сидение среди кисточек и салфеток в спальнях и кухнях. Торжествуя в своем распутстве, он опустошал улицы, гнал перед собой живую плоть, налетал на мусорный фургон, стоявший у военно-морского магазина, и разбрасывал по мостовой старые конверты, комки волос, бумажки, измазанные кровью или чем-то желтым, или типографской краской, и швырял их в гипсовые ноги, в фонарные столбы, в стенки почтовых ящиков, заставлял их ожесточенно лепиться к окрестным оградам. Мэтти Стайлс, смотрительница дома на Браун-стрит, которая, нахохлившись, сидела в цокольном этаже, подняла голову. По тротуару несло пыль. Она проникала под двери, сквозь оконные рамы, покрывала сундуки и шкафы. Но Мэтти это не трогала. Она была из невезучих. Она думала, что место будет надежное, и на нем удастся скоротать лето. Хозяйка умерла, хозяин тоже. Мэтти получила работу через своего сына, полицейского. «Дом с таким цокольным этажом ни за что не уйдет до Рождества», так ей сказали. Ей надо было только показывать дом покупателям, которые приходили от агента с разрешением на осмотр. Она всегда обращала их внимание на цокольный этаж, на то, какой он сырой. «Видите? На потолке пятно. Вот оно. Отлично заметно». И все равно покупателю из Китая дом пришелся по вкусу. «Годится», — сказал он. У него было свое дело в городе. «Какая же она невезучая. Всего через 3 месяца переселяться к сыну в Пимлико». Пимлико — район Лондона, где жили люди среднего достатка. Зазвенел звонок. «Пусть его звонит, пусть», — проворчала она. «Она больше не будет открывать дверь. Какой-то человек стоит у порога. Она видела ноги на фоне ограды. Пусть звонит сколько ему угодно. Дом продан. Не видит, что ли, объявление на доске? Читать, что ли, не умеет, или глаз у него нет?» Она придвинулась поближе к огню, который еле пробивался из-под бледной золы. Она видит его ноги у порога. Между клеткой для канареек и грязным бельем, которое она собиралась выстирать, но этот ветер не дал. Из-за него плечо заныло адски. «Пусть звонит, пока дом не рухнет. Ей все равно». А стоял там Мартин. «Продано», было написано на полоске ярко-розовой бумаги, приклеенной к счету агентства по продаже недвижимости. «Уже», — сказал Мартин. Он сделал небольшой крюк, чтобы увидеть дом на Браун-стрит, а тот уже продан. Розовая бумажка поразила Мартина. «Уже продан, а ведь Дигби всего 3 месяца как умер, Эжени чуть больше года. Он постоял, глядя на темные окна, покрытые пылью. Это был своеобразный дом, построенный в XVIII веке. Эжени гордилась им. «А мне нравилось там бывать», — подумал Мартин. Но сейчас на пороге лежала старая газета, между прутьями ограды застряли клочья соломы. На окнах не было штор, и он мог заглянуть в пустую комнату. Из-за решетки в окне цокольного этажа на него смотрела женщина. Звонить было бессмысленно. Он пошел прочь. На улице его охватило ощущение утраты. «Гадкий, жалкий конец», — думал он. «Я любил там бывать, но ему не нравилось думать о неприятном. Что толку?» — спрашивал он себя. «Дочь короля Испании», — напевал он, поворачивая за угол, — «приехала ко мне». Фраза из старинной английской детской песенки. «Интересно, сколько еще», — думал он, звоня в дверь дома на Эберкорн-террас, — «старая Кросби заставит меня ждать». Ветер был очень холодный. Он стоял и смотрел на светло-желтый фасад большого, архитектурно ничем не примечательного, но, безусловно, удобного семейного особняка, в котором до сих пор жили его отец и сестра. «Она стала неторопливой», — подумал Мартин, ежась от ветра. Но тут дверь открылась, и показалась Кросби. «Здравствуйте, Кросби», — сказал Мартин. Она широко улыбнулась ему, показав золотой зуб. Считалось, что Мартин всегда был ее любимцем. Эта мысль доставила ему удовольствие. «Как поживаете?» — спросил он, отдавая ей шляпу. Она была все та же, разве чуть больше сморщилась, стала еще больше похожа на комара, и голубые глаза еще сильнее выпучились. «Ревматизм беспокоит?» — спросил Мартин, когда Кросби помогала ему снять пальто. Она молча ухмыльнулась. Он был настроен дружелюбно и рад увидеть ее почти не переменившейся. «А где мисс Эленор?» Он открыл дверь гостиной. Комната была пуста. Эленор отсутствовала. Но она была здесь недавно, раз на столе лежала книга. Ничего не изменилось. Мартин был рад это увидеть. Он стоял у камина и смотрел на портрет матери. За последние годы это изображение перестало быть его матерью и превратилось просто в произведение искусства. Но картина была грязной. «Раньше в траве был цветок», — подумал Мартин, глядя на темный угол картины. «А теперь...» только грязно-бурая краска. Интересно, что она читает? Он взял книгу, прислоненную к чайнику, и заглянул в нее. «Ренан», — прочел он. «Почему Ренан?» Он начал читать, чтобы скоротать ожидание. «Мистер Мартин пожаловал, мисс», — сказала Кросби, открывая дверь кабинета. Эленор оглянулась. Она стояла у отцовского кресла с ворохом газетных вырезок, как будто только что читала их вслух. Перед отцом была шахматная доска с расставленными для партии фигурами. Но он сидел, откинувшись на спинку, и выглядел сонно и мрачно. «Сохрани их, убери куда-нибудь», — сказал он, ткнув большим пальцем в сторону газетных вырезок. «Это признак глубокой старости», — подумала Эленор. «То, что он просит сохранить вырезки». После удара он стал вялым и неповоротливым, на носу и щеках были видны красные сосуды. Эленор тоже чувствовала себя старой, отяжелевшей и медлительной. «Пожаловал мистер Мартин», — повторила Кросби. «Мартин пришел», — сказала Эленор. Отец будто не услышал. Он сидел, уткнув подбородок в грудь. «Мартин», — повторила Эленор. «Мартин». Он хочет его увидеть или нет? Она подождала, пока в голове отца медленно сформируется мысль. Наконец он что-то проворчал, но что это означает, она точно не знала. «Я пришлю его к тебе после чая», — сказала Эленор, и еще немного постояла. Отец выпрямился и начал переставлять шахматные фигуры. «Он по-прежнему не падает духом», — с гордостью подумала она. «Все так же стремится все делать сам». Она вошла в гостиную и увидела Мартина, который стоял перед безмятежным улыбающимся изображением матери. В руке он держал книгу. «Почему Ренан?» — — спросил он, закрыл книгу и поцеловал сестру. «Почему Ринан?» Эленор слегка покраснела. Отчего-то ее смутило то, что он обнаружил раскрытую книгу. Она села и положила газетные вырезки на чайный столик. «Как папа?» — спросил Мартин. «Она поблекла», — подумал он, глядя на Эленор. И в волосах появилась просить. «Неважно», — сказала она и посмотрела на газетные вырезки. «Интересно», — добавила она, — «кто все это пишет?» «Что именно?» — спросил Мартин. Он взял измятую полоску бумаги и прочитал. «Незаурядный государственный служащий, человек широких интересов. Ой, Дигби, некрологи. Я сегодня проходил мимо их дома. Он продан». «Уже?» — удивилась Эленор. «Вид такой заброшенный», — добавил Мартин. «В цокольном этаже сидит какая-то грязная старуха». Эленор вынула из волос шпильку и принялась разделять фитиль под чайником на волокна. Мартин некоторое время наблюдал за ней молча. «Я любил там бывать», — наконец сказал он. «Я любил Эжени». Эленор ответила не сразу. «Да», — проговорила она без уверенности. Она никогда не чувствовала себя рядом с Эжени непринужденно. «Хотя она все преувеличивала», — добавила Эленор. «Ну, разумеется», — засмеялся Мартин, по-видимому, что-то вспомнив. «Чувство меры в ней было меньше, чем...» «Его пора выбросить, Нелл», — перебил себя он, раздраженный ее вознёй с фитилем. «Нет-нет», — возразила Эленор. «Он вскипает вовремя». Она помолчала. Протянув руку за чайницей, она отмерила чай для заварки, считая. «Одна, две, три, четыре...» «Она пользуется все той же старинной серебряной чайницей», — отметил Мартин, — «задвижной крышкой». Он молча смотрел, как сестра методично отмеряет чай. «Одна, две, три, четыре ложки». «Мы не спасем свои души ложью», — вдруг резко выговорил он. «О чем это он?» — подумала Эленор. «Когда я была с ними в Италии», — сказала она вслух. Но тут открылась дверь, и вошла Кросби с блюдом. За ней в комнату вбежала собака. «Я хотела сказать...» — продолжила было Эленор, но она не могла сказать то, что намеревалась, пока Кросби крутилась в комнате. «Мисс Эленор, нужен новый чайник», — сказал Мартин, указав на старый медный чайник с почти стершимся орнаментом в виде роз, который он всегда терпеть не мог. «Кросби», — сказала Эленор, все еще орудуя шпилькой, — «не одобряет новых изобретений. Кросби и метрополитену себя не доверит, верно, Кросби?» Кросби усмехнулась. Они всегда говорили о ней в третьем лице, потому что она никогда не отвечала, лишь усмехалась. Собака принюхалась к блюду, которое Кросби только что поставила на стол. «Кросби слишком раскормила животину», — сказал Мартин, указывая на собаку. «Я постоянно это ей говорю», — откликнулась Эленор. «На вашем месте, Кросби», — сказал Мартин, — «я урезал бы ее рацион и каждое утро устраивал бы ей пробежки по парку». Кросби широко открыла рот. «Ах, мистер Мартин», — возмутилась она его жестокости. Собака последовала за ней вон из комнаты. «Кросби все та же», — сказал Мартин. Эленор приподняла крышку чайника и заглянула внутрь. Пузырьков пока не было. «Чёртов чайник», — сказал Мартин. Он взял одну из вырезок и начал скручивать из нее жгут. «Не надо, папа хочет сохранить их», — сказала Эленор. «Он был совсем не такой». Она положила руку на вырезки. «Ничего общего». «А какой он был?» — спросил Мартин. Эленор помолчала. Она могла ясно представить себе дядю. Он держит в одной руке цилиндр, а другую положил ей на плечо. Они остановились перед какой-то картиной. Но как описать его? «Он водил меня в Национальную галерею», — сказала она. «Человек он был весьма образованный», — сказал Мартин. «Но при этом жуткий сноб». «Только с виду», — сказала Эленор. «И всегда придирался к Эжени по мелочам», — добавил Мартин. «Представь, каково было жить с ней. Эти манеры...» Она выбросила руку в сторону, но не так, как это делала Эжени, подумал Мартин. «Я любил ее», — сказал он. «Любил бывать там». Он вспомнил неприбранную комнату. Пианино открыто, окно тоже, ветер раздувает занавески, и тетя идет к нему навстречу, протягивая руки. «Какая радость, Мартин, какая радость!» — обычно говорила она. «Из чего состояла ее личная жизнь?» — задавался он вопросом. «У нее были романы? Должны были быть. Разумеется, еще бы». «Кажется, была некая история», — начал он, — «насчет письма». Он хотел сказать, кажется, у нее был с кем-то роман, но с сестрой говорить откровенно было труднее, чем с другими женщинами, потому что она все еще обращалась с ним как с мальчиком. «Влюблялась ли когда-нибудь Элинор?» — думал он, глядя на нее. «Да», — сказала она, — «была история». Но в этот момент резко прозвенел электрический звонок. Она не договорила. «Папа», — сказала Элинор и привстала. «Не надо», — возразил Мартин. «Я схожу». Он встал. «Я обещал ему партию в шахматы». «Спасибо, Мартин, ему будет приятно», — сказала Элинор, чувствуя облегчение от того, что он вышел, оставив ее одну. Она откинулась на спинку кресла. «Как ужасна старость», — думала она. «Она отнимает у человека его способности, одну за другой, оставляя лишь что-то живое в сердцевине, оставляя...» Она сгребла в кучу газетные вырезки. «Лишь партию в шахматы и вечерний визит генерала Арбатнота. Лучше умереть, как Эжени и Дигби в расцвете сил, не потеряв ни одной из своих способностей». Но он был совсем не такой, думала Элинор, глядя на вырезки. Мужчина исключительно привлекательной внешности, рыбачил, охотился, играл в гольф. Нет ничего похожего. Он был странным человеком, слабым, чувствительным, любящим титулы, живопись. Часто его угнетало, как догадывалась Элинор, чрезмерная эмоциональность жены. Элинор отодвинула вырезки и взяла свою книгу. «Удивительно, как по-разному двое воспринимают одного и того же человека», — думала она. «А вот Мартину нравилась Эжени, а ей — Дигби». Она начала читать. Ей всегда хотелось больше знать о христианстве. С чего оно началось, что оно означало у своего истока? «Бог есть любовь, Царствие небесное внутри нас». Все эти изречения, — думала она, листая страницы. Что они значат? Сами слова были прекрасны. Но кто сказал их и когда? Носик чайника выпустил в нее струю пара, и она отодвинула его. Ветер гремел окнами в глубине дома, гнул низкорослые кусты, на которых все еще не было листьев. Эти слова сказал человек под фиговым деревом на горе, думала она. А другой человек записал их. Но что, если сказанное тем человеком так же ложно, как и то, что этот человек, она прикоснулась ложкой к газетным вырезкам, говорит о Дигби? «И вот я», — думала она, глядя на фарфор в голландском буфете, «сижу в гостиной, и во мне звучит отголосок сказанного кем-то много лет назад». Слова дошли до меня, фарфор стал из голубого сине-серым. «Через горы, через моря». Ее мысли прервал звук, донесшийся из передней. «Кто-то вошел?» Она прислушалась. «Нет, это ветер. Дул жуткий ветер. Он прижимал дом к земле, хватал его мертвой хваткой, а потом отпускал, чтобы тот развалился на части. Наверху хлопнула дверь. Там в спальне, вероятно, открыто окно. Штора постукивает. Трудно сосредоточиться на Ренане». Впрочем, он ей нравился. По-французски она, конечно, читала легко, и по-итальянски, и немного по-немецки. Но какие большие пустоты, какие пробелы, думала она, опираясь на спинку кресла, есть в ее знаниях. Как мало она знает обо всем. Взять хотя бы эту чашку. Она подняла чашку перед собой. Из чего она состоит? Из атомов? А что такое атомы и что держит их вместе? Гладкая и твердая фарфоровая поверхность с красными цветами на секунду показалась ей чудесной тайной. Однако из передней опять что-то послышалось. Это был ветер, но и чей-то голос, кто-то говорил. Наверное, Мартин. Но с кем он может говорить? Эленор прислушалась, но не смогла разобрать слов из-за ветра. И почему он сказал: «Мы не спасаем свои души ложью»? Он имел в виду самого себя. Всегда понятно по интонации, когда человек говорит о самом себе. Возможно, он оправдывал свою отставку из армии. Мужественный поступок, подумала Эленор. Но не странно ли, она прислушалась к голосам, что он при этом такой франт? На нем новый синий костюм в белую полоску. И усы он сбрил. Ему не надо было становиться военным, подумала она. Он слишком задиристый. В передней все еще разговаривали. Она не слышала, что он говорит, но звук его голоса навеял ей мысль, что, наверное, у него было много романов. Да, ей стало это совершенно ясно по его голосу, звучавшему за дверью. У него было очень много романов. Но с кем? И почему мужчины придают романам такое значение? Задала она себе вопрос, когда дверь открылась. «Роза, здравствуй!» — воскликнула она, с удивлением увидев сестру. «Я думала, ты в Нортумберленде». «Ты думала, что я в Нортумберленде?» — засмеялась Роза, целуя ее. «С какой стати? Я сказала 18-го». «Разве сегодня не 11-е?» — спросила Эленор. «Ты отстала от времени всего на неделю, Нелл», — сказал Мартин. «Значит, я на всех письмах поставила неверные даты». Эленор с тревогой посмотрела на письменный стол. Моржа с потертой щетинкой там уже не было. «Чаю, Роза?» — спросила она. «Нет, я хочу в ванну», — сказала Роза. Она сбросила шляпку и провела рукой по волосам, пропуская их между пальцев. «Ты прекрасно выглядишь», — сказала Эленор, думая о том, как хороша ее сестра. Однако на подбородке у нее была царапина. «Ну, просто красавица», — засмеялся Мартин. Роза вскинула голову, точно кобылица. «Вечно они пикируются», — подумала Эленор. «Мартин с Розой». Роза была хорошенькая, но Эленор считала, что ей стоит получше одеваться. На ней был зеленый ворсистый жакет и юбка с кожаными пуговицами, а в руках — залоснившаяся сумка. Она устраивала митинги на севере. «Хочу в ванну», — повторила Роза. «Я грязная. А что это такое?» Она указала на газетные вырезки. «А, дядя Дигби», — небрежно добавила она, отодвигая в сторону бумажные полоски. С его смерти прошло уже несколько месяцев, вырезки пожелтели и съежились. «Мартин говорит, дом продан», — сказала Эленор. «Вот как?» — безразлично откликнулась Роза. Она отломила кусочек кекса и стала жевать его. «Порчу себе аппетит», — сказала она. «Пообедать было некогда». «Какая деловая женщина», — поддразнил ее Мартин. «А как митинги?» — спросила Эленор. «Да, как там север?» — спросил Мартин. Они стали говорить о политике. Роза выступала на дополнительных выборах. В нее бросили камнем. Она поднесла руку к подбородку. Но ей понравилось. «Думаю, мы дали им пищу для размышлений», — сказала она, отламывая еще кусочек от кекса. «Это ей надо было стать военным», — подумала Эленор. Она была копией старого дяди Парджетера, командовавшего кавалерийским отрядом. Мартин, особенно такой, без усов, так что видны губы, мог бы стать... кем? Возможно, архитектором. «Он такой...» — она посмотрела в окно. Начался град. Белые прутья секли окно задней комнаты. Резкий порыв ветра пригнул к земле побледневшие кустики. Наверху в спальне матери хлопнуло окно. «Наверное, надо пойти и закрыть его», — подумала Эленор. «Дождь поди заливает в комнату». «Эленор», — сказала Роза. «Эленор», — Эленор вздрогнула. «Эленор хандрит», — сказал Мартин. «Вовсе нет, вовсе нет», — возразила Эленор. «Что ты сказала?» «Я хотела спросить», — — сказала Роза. «Помнишь скандал, когда сломали микроскоп? Так вот, я встретила того мальчишку, того гадкого мальчишку с лицом, как у хорька. Эриджа, там, на севере». «Он был не гадкий», — сказал Мартин. «Гадкий», — упрямо повторила Роза. «Гадкий маленький подлец. Он сказал, что микроскоп сломала я, а на самом деле это сделал он. Помнишь тот скандал?» Она повернулась к Эллинор. «Того скандала я не помню», — сказала Эллинор. «Их было так много». «Тот был из худших», — сказал Мартин. «Да», — подтвердила Роза. Она поджала губы, что-то живо припомнив. «А после него», — она повернулась к Мартину, «ты пришел в детскую и позвал меня на круглый пруд ловить жуков. Помнишь?» Она помолчала. «В этом воспоминании было что-то особенное», — поняла Эллинор. Роза говорила слишком эмоционально. «Ты сказал, я предложу тебе 3 раза, и если после 3-го ты не ответишь, то я пойду один». И я про себя поклялась. «Он пойдет один». Ее голубые глаза сверкнули. «Так и вижу тебя», — сказал Мартин, «в розовом платье с ножом в руке». «И ты пошел», — продолжила Роза. В ее голосе слышалась подавляемая ярость. «А я бросилась в ванную и нанесла себе эту рану». Она обнажила запястье. Эллинор посмотрела на него. Запястный сустав пересекал тонкий белый рубец. «Когда она это сделала?» — подумала Эллинор и не смогла вспомнить. Роза заперлась в ванной с ножом и порезала себе руку, а она ничего об этом не знала. Эллинор присмотрелась к белой отметине. Наверное, было много крови. «Роза всегда была смутьянкой», — сказал Мартин, вставая. «У нее с детства дьявольский характер», — добавил он. Он немного постоял, оглядывая гостиную, заставленную жуткими предметами мебели, от которых он избавился бы, окажись на месте Эллинор. Но ее, вероятно, такие вещи не трогали. «Ужинать куда ты идешь?» — спросила она. Он каждый вечер ужинал не дома. Ей хотелось бы спросить его, куда он идет. Он молча кивнул. Он встречал самых разных людей, незнакомых ей, и не хотел о них говорить. Мартин отвернулся к камину. «Картину надо почистить», — сказал он, указывая на портрет матери. «Хорошая работа», — добавил он, глядя на него оценивающим взором. «Но разве там в траве не было цветка?» Эллинор подняла глаза на портрет. Много лет она смотрела на него, не видя. «А разве был?» — удивилась она. «Да, маленький голубой цветок», — сказал Мартин. «Я помню его с детства». Он обернулся. При виде Розы, которая сидела за чайным столиком, все еще сжав кулак, Мартина посетила воспоминания из детства. Он увидел ее стоящей спиной к двери классной комнаты, красную как рак, с туго поджатыми губами. Как сейчас. Она чего-то хотела от него, а он скатал бумажный шар и бросил в нее. «Как ужасно быть ребенком», — сказал Мартин и помахал ей рукой, пересекая комнату. «Верно, Роза?» «Да», — сказала Роза. «И дети никому об этом не могут рассказать». При очередном порыве ветра послышался звон разбитого стекла. «Оранжерея мисс Пим?» — предположил Мартин, остановившись в дверях. «Мисс Пим?» — переспросила Эллинор. «Она уже 20 лет как умерла».